14. В первую неделю пребывания в Коламбия-Сити я ничего не делал. Абсолютно ничего. Когда появлялись уборщики, я просто уходил в парк, сидел на скамье, и мне казалось, что весь мир наблюдает за мной. Наступил четверг, пришло время избавляться от лишних денег. Я не нашел ничего лучшего, чем бросить $50 в мусорорубочную машину. Помните, для меня все было внове. Так что вы, наверное, можете представить себе, каким странным показалось мне мое собственное поведение. Пока я стоял и слушал, как гудит мотор под раковиной, думал о матери. Если бы она оказалась рядом и увидела, что я делаю, ткнула бы мясницким ножом, чтобы остановить. Я же выбрасывал псу под хвост 10 20-значных игр бинго или 20 тех, где требовалось полностью закрыть карточку. И спал я в ту неделю ужасно. То и дело заходил в маленький кабинет. Не хотел, но ноги сами несли меня. Говорят же, что убийц неудержимо тянет на место преступления. Вставал на пороге, смотрел на темный экран компьютера, модем Global Village и потел от чувства вины, раздражения и страха. Потел даже глядя на чистый, без единого клочка бумаги стол. Буквально слышал, как стены бормочут: «Нет, здесь никто ничего не делает». «И где же этот тип, который должен тут работать?» Мне снились кошмары. В одном раздался звонок в дверь, и, открыв ее, я увидел на пороге мистера Шарптона с наручниками. «Вытяни руки перед собой, Динк», — говорит он. «Мы думали, что ты Тренни, но, очевидно, ошиблись. Такое случается». «Нет, я Тренни», — отвечаю я. «Тренни, но мне нужно немножко времени, чтобы пообвыкнуть. Я никогда не уезжал из дому, не забывайте об этом». «У тебя было 5 лет». Я в ступоре. Не могу в это поверить. Но где-то в душе сознаю, что это правда. По ощущениям дни, но на самом деле прошло 5 грёбаных лет, и я ни разу не включил компьютер в маленьком кабинете. Если б не уборщики, на столе лежал бы слой пыли толщиной в 6 дюймов. «Вытягивай руки, Динк. Не создавай трудностей ни мне, ни себе». «Не вытяну», — отвечаю, — «и вы меня не заставите!» Он оглядывается, и кто поднимается по ступенькам крыльца? Естественно, шкипер Браниган. В красной нейлоновой футболке, только вместо Super Sever на ней вышито Тренкорп. Лицо бледное, но в остальном в полном порядке. Совсем и не мертвый. «Ты думал, будто что-то сделал мне? Но это не так», — говорит шкипер. «Никому ты ничего не можешь сделать. Никчемный хиппи». «Я хочу надеть на него наручники», — говорит мистер Шарптон шкиперу. «Если он будет мне мешать, переедешь тележкой для покупок». «Все непременно», — кивает шкипер. И тут я проснулся от собственного крика, едва не вывалившись из кровати.